Издательство «Эксмо». Андрей Волковский. «Убийство в заснеженных горах». Читает Владислав Андрейченко. Пролог. Ничего никогда не случается вовремя. Это волшебник Скай усвоил еще в детстве и с тех пор неоднократно находил подтверждение. Если прислали приглашение на бал, где непременно будет прелестная дочь университетского проректора, то только в этот вечер профессор артефакторики согласится принять у тебя проваленный экзамен. И, конечно же, задержит так надолго, что ехать на бал будет уже совершенно невежливо. Если у квартирной хозяйки удается особенно заманчивый пирог, непременно кому-нибудь понадобится срочная волшебная помощь. И вернешься ты аккурат к последнему кусочку остывшего пирога. Ну а если важная персона осчастливит предложением работы, то именно тогда, когда собираешься после тяжкого и запутанного дела провести пару месяцев в блаженной праздности. То есть, видимо, собирался. Потому что таким важным шишкам, как господин Марк, вроде как не отказывают, или все-таки... Я подумаю. Лучшего ответа Скаю в голову не пришло. Вроде и не согласился, но ведь и не отказал тоже. «Подумайте», — разрешил господин Марк. «Дело, которое я вам хочу предложить, будет нелегким и, скорее всего, даже опасным. Но мой человек уверен, что вы сможете с ним справиться. С предыдущим делом вы разобрались блестяще». «Возможно, мне просто повезло?» — честно брякнул Скай и тут же пожалел. Именно за блестящее выполнение задания они с Питом получили немаленькие премиальные. «Возможно», — кивнул господин Марк. «Но можете считать меня суеверным. Если вам повезло блестяще разоблачить нарушителей кодекса и торговцев запретной пыльцой, победить то, во что превратился мой недостопочтенный дядюшка, отыскать плантацию сереброзвонника, да еще и выжить при этом, то я готов поставить на то, что и с новым делом вы справитесь не хуже. К тому же есть еще одна причина, по которой вы идеально для этого подходите». «Какая?» Любопытство Скай всегда считал своей самой вредной привычкой. И даже пытался с ней бороться, но безуспешно. «А это я вам расскажу только после согласия. Дело не только важное, но и секретное. Кстати, оплата будет соответствующая». «Секретная?» — не сдержался Скай. «Важная», — рассмеялся господин Марк. «И компенсацию за потраченное время вы получите даже в случае неудачи». Это было уже как-то слишком заманчиво. Скай в растерянности посмотрел на сидящего во главе стола дядюшку Арли. Дядюшка с мечтательной улыбкой вкушал чай. «Кстати, Пит тоже отправится на это задание», — добавил господин Марк. «Вы вроде бы неплохо сработались». Ловушка захлопнулась.